Глава 62. «Рассказывай!» — потребовала, едва мы вошли в гостиную в особняке Кэтрин. В машине при водителе я не стала поднимать небезопасную тему беседы о венценосной особе. «Что рассказывать?» — с недоумением уточнила подруга, задумчиво опускаясь в кресло. «Что тебя связывает с Ее Величеством и почему у тебя была такая реакция на Дель?» «Это не моя история», — промолвила Кэтрин, не став делать вид, что не понимает, о чем я спрашиваю. И, выдержав небольшую паузу, продолжила: «Мы познакомились с Ее Величеством случайно в парке дворца. При не очень приличных обстоятельствах для королевы, я бы сказала, даже опасных. Я помогла ей. Я упоминала, что у нее никого в этой стране нет. И я стала тем человеком, которому она доверяет». «Уверена?» — усмехнулась, сделанно вскинув бровь, не веря, что Кэтрин была столь наивна. «Нет, конечно. Я понимаю, что она ведет свою игру, но все же я многое знаю. И именно этот Крейг Брикман, один из тех врагов, которые хотят уничтожить королеву Адель, судя по всему, приятельница Крейга». «Ошибаешься. Ты не видела того, что заметила я. Во-первых, королева подготовилась к встрече с Делей. Она о ней знала до того, как ты нас представила. Во-вторых, Дель была неприятно удивлена, встретив Крейга. Тем более она сама назвала его своим врагом. И я склонна больше верить ей, а не ему, и уж тем более ее величеству. В любом случае, надо сначала поговорить с Дель, прежде чем делать какие-то выводы. И еще этот приказ. Не знаю, что происходит у Дели, но это ее сын». «Да, сначала надо поговорить с Делей. Я очень надеюсь, что все произошедшее сегодня на приеме всего лишь досадное недоразумение. А приказ, как это ни странно, королева всегда держит свое слово. Я завтра к ней съезжу», — проговорила Кэтрин, позвонив в колокольчик, приглашая дворецкого. «Тебя пропустят?» «До сегодняшнего дня вход к Ее Величеству для меня был свободный», — ответила подруга, неопределенно пожав плечами. «По чашке чая и спать? Сегодня был длинный и странный день». Да, день выдался непростой. Спустившись утром в гостиную, Кэтрин я не застала. В комнате ее тоже не было, и, найдя дворецкого, выяснила, что госпожа отправилась во дворец, но должна скоро возвратиться. Попросив подать мне завтрак, я, устроившись на диванчике, развернула газету и принялась изучать местные сплетни. Но не успела прочесть и двух страниц, как дверь шумом распахнулась, и в гостиную влетела Кэтрин, сжимая в руках свернутый в трубочку лист бумаги. «Доброе утро!» Поприветствовала довольно улыбающуюся подругу и, взглядом показав на свиток, поинтересовалась: «Это оно?» «Для кого-то оно доброе и ранее», — проговорила девушка, падая в кресло. «Да, приказ Ее Величества». «Ты завтракала?» «Я не успела. Выпитая во дворце чашка кофе не считается». «Нет еще. Вот-вот подадут». «Мадемуазель Кэтрин, к вам пришли». Прервал меня дворецкий, проходя в зал, вид у него был удивленный. «Мадам Адель Фабер». «Пригласи ее сюда и прикажи подать мне и гостей завтрак. Думаю, Адель тоже ранняя пташка. Интересно, что ее ко мне привело?» «Сейчас узнаем». Пожала плечами, откладывая газету. Все равно там ничего интересного не пишут. «Доброе утро, Кэтрин. Алекс. Прошу прощения за столь ранний визит, но сегодня я так и не уснула. Беспокоилась о Дели». Заговорила женщина, размашистым шагом врываясь в комнату. «А когда сообщила свекрови, что поеду в гостиницу к Дель, она настоятельно рекомендовала заехать за вами и прихватить с собой вино». «Доброе утро, Адель», — поприветствовала я женщину, с улыбкой продолжив. «Мадам Мелва очень мудрая женщина. Мы тоже собираемся ехать к Дель. Думаю, там мы и позавтракаем». «Да, позавтракаем в гостинице», — согласилась Кэтрин, первая покидая гостиную, и уже через минуту из холла донесся приказ: «Грегори, собери нам с собой. Завтракать мы будем в другом месте». Узнать номер гостиницы, где поселилась Дели Рейн, не составило большого труда. О безопасности постояльцев на этой гостинице не думали. Мало того, нас беспрепятственно пропустили на нужный нам этаж. И только в коридоре нам преградил путь суровый мужчина, не пропуская к номеру Дель, пока не выяснил, кто мы и откуда. «Она заперлась и не хочет выходить», — с тяжелым вздохом проговорил мужчина, бросив на дверь обеспокоенный взгляд. «Нам откроет», — заявила Адель, решительно шагнув к номеру. «Не уверен. Она бывает порой очень упряма», — промолвил помощник Дель, представившись Кипом, и, саданув кулаком по двери, прокричал: «Дель, к тебе пришли!» «Я не хочу никого видеть!» «Мы не уйдем, пока ты с нами не поговоришь! Открывай или выломаем дверь!» — предупредила я, для надежности добавив в голос угрозы. «Дель, прости, но они меня совершенно не слушают!» — тотчас пожаловался Кип, ехидным голосом добавив: «Такие же, как и ты!» «Мы же договорились встретиться завтра!» Растерянно пробормотала Дель, выглянув в небольшую щель чуть приоткрытой двери. Но после нескольких секунд колебаний девушка все же распахнула ее настежь. «Ты как? В Вчера выглядела не очень, правда, и сейчас не лучше», — обеспокоенно произнесла Адель и, проигнорировав замечание Дели, по-хозяйски прошла в номер. «Глаза красные. Всю ночь рыдала?» «Угу. Чай? Я распоряжусь подать в номер». «Не нужно», — отказалась я и, подмигнув с любопытством посматривающему на нас Кипу, добавила: «У нас все с собой». Кип, понимающе улыбнулся, тотчас быстро ретировался, и едва мы остались вчетвером, Кэтрин, заперев дверь номера, произнесла: «Возьми! Ее Величество всегда держит данное ей слово». «Это...» — не смогла выговорить Дель, дрожащими руками взяв сложенный пополам листок. Она осторожно его раскрыла и, пробежавшись взглядом по строчкам, глухо прошептала: «Спасибо». «Не мне!» — с улыбкой ответила Кэтрин и, чуть помедлив, спросила: «Не расскажешь о причине такой резкой немилости Ее Величества к тебе?» «Я могу лишь предполагать, что ей не нравится Крейг. А его вчерашнее выступление всем объявило, что мы с ним очень близки». Промолвила Дель, устало опускаясь в кресло, и продолжила: «Мы познакомились с ним в Ранье. Для меня было неожиданным узнать, что он и еще некий Николас стали партнерами в проекте банного комплекса. Я не могла даже предположить, что Дели уже столько пережила. Просто невероятно, что в такой хрупкой, милой девушке было столько отваги и стойкости. Слушая жуткое повествование об истории жизни Дель, я чувствовала, как у меня по спине пробегали зябкие мурашки, а мои проблемы уже не казались такими страшными и нерешаемыми». «Да, ты права, ему от тебя что-то нужно. Но я тоже не понимаю, что именно». Полголоса протянула я и, преувеличенно бодрым голосом, вытаскивая из сумки бутылку вина, произнесла: «Бокалы сейчас добудем». «Что? Это не я». «Мадам Мелва, узнав, что я отправляюсь к тебе, приказала собрать». С улыбкой пояснила Адель, вытаскивая из своей большой сумки бокалы. «Она сказала, может пригодиться». До самого позднего вечера мы проболтали с девушками. Сначала обсудили, как и у кого сможем разузнать побольше информации о Крейге. После поговорили о нашем сотрудничестве, рассказав о своих возможностях, проектах и желаниях. А потом до самого утра катались по ночному городу, пели фривольные песенки. Выглядывая из окон автомобиля, пугали редких прохожих своим безудержным смехом, устроили танцы на берегу моря в уединенной бухточке, дурачились, словно дети, и только к утру вчетвером заявились в особняк Кэтрин. Под укоризненным взглядом дворецкого прошествовали шатающейся походкой в гостиную и, разместившись кто на диванах, кто в креслах, лениво перебрасывались ничего не значащими фразами. Только одно омрачало мое настроение в этот замечательный вечер. Скоро отъезд в МВР. Я точно буду скучать по этим сумасшедшим дамочкам.